Глава 26. Октябрь 1943 года. Анна идет вдоль побережья, всматриваясь в бескрайние водные просторы. На востоке солнце уже встает, но плотные облака приглушают дневной свет. К этому времени Лука уже должен был вернуться. После отвратительной встречи с Юном и его дружками она вернулась на заброшенную дачу, но та по-прежнему пустовала. Ключ лежал на месте, и к еде никто не притрагивался. Анна нетерпеливо ищет взглядом лодку. Лишь бы только они не попались. Чем больше проходит времени, тем больше она злится на Луку. Почему он был вынужден отправиться в путь, зная о грозящих опасностях? А вдруг она больше его не увидит? Внезапно что-то показалось вдали. Над водой распростерся густой туман, но в этом тумане угадывается темная тень. Подойдя к самой кромке воды, Анна различает контуры маленькой деревянной лодки, качающейся на волнах. Такие обычно используются только для рыбалки недалеко от берега. Неужели на ней переплыли пролив? Отбросив в сторону сомнения, Анна бежит вдоль берега к пирсу, к которому держит путь лодка. По мере приближения к цели у девушки нарастает уверенность. Она не ошиблась. Конечно, виден один гребец, но что-то подсказывает ей, что это именно та лодка, которую она ждет. Анна подходит к пирсу одновременно с лодкой. Человек на корме одет в темный дождевик, вид у него угрюмый. Девушка останавливается. Может быть, она все-таки ошиблась? На борту по-прежнему никого другого не видно. Анна разочарованно опускает глаза. Но в то мгновение, когда угрюмый мужчина подводит лодку к краю пирса, у входа в маленький камбуз кто-то начинает шевелиться. Она делает еще один шаг и видит мужчину в шляпе, а за ним женщину и двоих детей. У всех четверых серые, как зола, лица. Они нервно оглядываются по сторонам. «Мы прибыли?» – спрашивает мужчина по-датски. Рыбак кивает в ответ. Анна тревожно обводит взглядом лодку. Неужели с ними нет Луки? Она как раз собирается спросить, но в этот момент появляется темноволосая голова. Лука расплывается в улыбке, увидев ее. Семейство осторожно выбирается из лодки, и скоро они все стоят и дрожат от холода на шатком пирсе. В своей роскошной одежде они странно смотрятся на деревенском причале. На женщине пальто с меховым воротником и фетровая шляпа с приколотой булавкой-розочкой. На детях шерстяные пальтишки и кожаная обувь ручной работы. Отец семейства неуклюже подгоняет детей к берегу, за ними, уставившись прямо перед собой, следует мать. Лука перекидывается несколькими словами с рыбаком и жмет ему руку, потом тоже следует за ними. Анна не может больше сдерживаться. «Лука!» – шепчет она, обнимая его. «Слава богу!» Парень торопливо обнимает ее. «Ты же обещала ждать на заброшенной даче!» Бурчит он себе под нос и поворачивается к другим. «Это моя подруга Фрёкин Экблад», — знакомит их Лука. «А это семья Кляйн». Анна здоровается. «Добро пожаловать в Швецию», — приветствует она семью, улыбаясь. «Фрёкин Экблад приготовила место, где вы сможете отдохнуть», — продолжает Лука, жестом приглашая их пойти вверх по тропинке, ведущей к заброшенной даче. Они идут следом за семьей Кляйн через рощицу. Дойдя до места, Анна отпирает избушку спрятанным в горшке ключом и проводит их внутрь. Дети оживляются при виде бутербродов, и она предлагает им угоститься. «Я могу еще принести, если не хватит». Господин Кляйн благодарно кивает. «Достаточно», — говорит он. «Дети, идите к столу». Пока они едят, Анна выводит Луку из избушки. «Почему так долго?» — с удивлением спрашивает она. «Тебя не было всю ночь». «Не найти было», — объясняет он и трет лицо тыльной стороной ладони. «Все датское побережье без огней. Нам пришлось добираться в кромешной темноте». «И еще кое-что произошло», — продолжает Лука, понизив голос. «У Кляйнов есть третий ребенок, годовалая девочка. Юхансон отказался брать ее на борт. По пути к датскому побережью мы видели немецкий патруль. Он побоялся, что ребенок закричит или заплачет в пути, и нас обнаружат». «И где она сейчас?» Лука грустно смотрит на нее. «Нам пришлось оставить ее на том берегу. К счастью, их провожала подруга госпожи Кляйн. Она забрала девочку к себе домой. «Это ужасно», — говорит Анна. «Со мной тоже кое-что произошло. Юн и его дружки поджидают лодки у кирпичного завода. К счастью, они меня не заметили». «Анна», — с упреком произносит он, — «именно поэтому я и хотел, чтобы ты оставалась здесь». Больше он ничего не успевает сказать, потому что в дверях появляется госпожа Кляйн. Она пристально смотрит на них блестящими от слез глазами. «Когда ты сможешь вернуться?» — спрашивает она. Анна вздрагивает, хватая Луку за руку. «Не знаю», — отвечает он, и в этот момент из-за спины жены показывается господин Кляйн. «Прежде всего мы должны убедиться, что вы в безопасности. У здания ратуши в Хельсингборге есть место сбора беженцев. Там вас зарегистрируют, зададут вопросы и проведут медосмотр. Потом направят в пансион». Женщина возмущенно трясет головой. «Без Леи я никуда не поеду!» Господин Кляйн обменивается быстрым взглядом с Лукой, потом кладет руку жене на плечо. «Все образуется», — говорит он. «Не надо было оставлять ее!» — всхлипывает госпожа Кляйн. «Почему ты заставил меня?» «У нас не было выбора», — вздыхает супруг. «Ты же знаешь, что Вибеке о ней позаботится. У нее Лея будет в безопасности, пока мы не сможем забрать дочь к себе». «Откуда ты знаешь, что гестапо не найдет ее?» Госпожа Кляйн поворачивается к Луке. «Я поеду с тобой». «Нет, ты этого не сделаешь», — хрипит от испуга, вцепившись в нее господин Кляйн. «А если немцы тебя обнаружат? Ты об этом подумала? Клаусу и Мите тоже нужна мать». Она вырывается из его цепкой хватки и приближается к Луке. «Я никуда не уеду отсюда без Леи», — решительно заявляет она. «Понимаю», — заверяет ее Лука. «Мы переправим ее сюда как можно скорее». Услышав это, госпожа Кляйн смягчается, ее напряженное лицо расслабляется, и она берет парня за руки. «Пожалуйста», — умоляет она, — «привези моего ребенка. Я не смогу спокойно дышать, пока ее не будет рядом». «Я клянусь сделать все возможное». Госпожа Кляйн, пошатываясь, кладет руку на лоб, и супруг подхватывает ее. «Пойдем», — ласково говорит он. «Присядем». Анна не знает, что сказать. От одной мысли о том, что Лука опять должен перебраться через пролив, бегут мурашки по коже, и в то же время она понимает, что кто-то должен привести девчушку Кляйнов. «Это ужасно», — шепчет она. «Не знаю, как бы поступила на их месте». «Да, неудачно все сложилось». Ей передается волнение Луки. «Когда Юхансон отказался взять на борт девочку, семья перепугалась, и мы не знали, что делать. Времени на поиск другого способа перебраться в Швецию не было. Они уже пытались переплыть через пролив с другим рыбаком, но тот в последний момент отказался. А на очереди другие семьи. Я обещал этой ночью снова отправиться в Данию, но сначала должен помочь Лее воссоединиться с семьей». «И как же ты собираешься это сделать?» «У меня есть идея. Если мы найдем датскую семью, которая согласилась бы приплыть сюда на пароме, притворившись, что Лея — их ребенок, я постараюсь связаться с одним из моих контактов в Хельсингёре». «А с семьей Кляйн что делать?» «Лучше всего, если они пока останутся здесь», — говорит он, показывая на избушку. «Ты сможешь и дальше за ними присматривать?» «Конечно», — кивает Анна. «Мать вернется не раньше завтрашнего дня, а Альма не заметит, если я опять уйду украдкой. Главное — вернуться домой к ужину». Лука гладит ее по щеке. Никогда раньше она не видела его таким бледным. Плечи ссутулились, в глазах сквозит усталость. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает она. «Очень устал. На поездку ушло больше времени, чем я рассчитывал. И в проливе штормило. Вдобавок нам всю дорогу пришлось провести в камбузе. А дети боялись», — добавляет он. «Я никогда прежде не видел такого ужаса в человеческих глазах. И всю дорогу их успокаивал. Но я рад, что мы справились. Хотя бы одну семью спасли от немецких лагерей. Если не считать девочки». «Послушай меня», — говорит Лука, уводя ее от избушки. «Я понимаю, насколько изнурительно для тебя ждать меня каждый раз. Но я уже в точности изучил маршруты патрульных катеров и хорошо ориентируюсь у побережья. Пока мы четко следуем плану, ничего плохого не произойдет. К тому же я обещал семье Кляйн привести Лею». Анна смотрит в сторону леса. Ей не хочется, чтобы Лука уезжал, но при мысли о девчушке Кляйнов она понимает, что это его долг. «Обещай мне, что будешь осторожным». «Я всегда осторожен». «И не задерживайся». Лука крепко прижимает ее к себе. «Обещаю», — отвечает он, зарываясь в ее волосы.